Рылеев и Бестужев были типичными для Александровской эпохи радикалами из дворян. Оба получили военное воспитание, оба участвовали в походах против Наполеона, оба были действительными членами тайного общества, что не мешало капитану лейб-гвардии Драгунского полка Александру Бестужеву состоять при герцоге Вюртембергском. Ведь и у Аракчеева адъютантом был член тайного общества князь Илья Долгоруков. Когда Наполеона заперли на острове Святой Елены и войны прекратились, Рылеев поступил на службу в частную торговую русско-американскую компанию, где к моменту восстания был заведующим делами. В 1822 году Рылеев и Бестужев начали издавать альманах «Полярная звезда». В названии слышится какая-то связь с названием масонской ложи «Пламенная звезда», членом которой был Рылеев. Альманах имел большой успех. Выпуск 1824 года издатели посвятили обеим императрицам, Марии Федоровне и Елизавете Алексеевне, за что им пожалована Бестужеву золотая табакерка, а Рылееву два бриллиантовых перстня. Год спустя после этой высочайшей милости Бестужев попал в солдаты, а Рылеев — на виселицу. Александр Бестужев под псевдонимом Марлинского писал повести, герои и героини которых переживали самые невероятные приключения, раздирали себе и читателю душу сложными мрачными чувствами, любили исступленно, ненавидели ненасытно. На нем очень сказалось увлечение западными романтиками, особенно Байроном. Но был в нем и собственный прирожденный романтизм, мучительный и мрачный. В самых обстоятельствах его смерти было странное сходство с гибелью его героев. После декабрьского бунта Бестужев был разжалован в солдат. Его отправили на Кавказ. Там за храбрость через несколько лет снова произвели в офицеры. У Бестужева была любовница-красавица. Раз утром ее нашли мертвой. Было подозрение, что Бестужев ее убил из ревности. Улик против него не было. После ее смерти Бестужев в первом же бою с горцами, не слушаясь команды, один впереди своего отряда бросился на черкесов, которые изрубили его на куски. Кондратий Рылеев был человек другого склада, мягкий и деятельный, мечтательный и решительный, крепко привязанный к своей юной жене. Стихи писал он главным образом исторические и политические. В поэзии придавал значение мыслям, а не форме. Про себя говорил: «Я не поэт, я гражданин». Его думы, печатавшиеся сначала в журналах, в 1825 году, изданные отдельной книжкой, соперничали с популярностью пушкинских политических стихов и усиливали горячую атмосферу либерализма, как охарактеризовал Вяземский настроение перед 14 декабря. Тон стихов Рылеева становился все резче. Под конец его думы звучали как политические прокламации, призывавшие к восстанию. В то же время, как заговорщик, как политик, Рылеев становился все более умеренным. Он был одним из руководителей Северной думы и боролся против республиканских и революционных тенденций южанина Пестеля. Рылеев хотел добиться реформы мирными способами. Считал, что Россия не дожила до республики. У Пушкина ко времени ссылки в Михайловское тоже сложились взгляды, несравненно более умеренные, чем ему приписывали друзья и враги. Рылеев, как и Пушкин, был человек в мыслях правдивый, смелый. Если бы им до восстания довелось обменяться своим умственным опытом, Может быть, они удержали бы заговорщиков от вооруженного выступления, которое к моменту бунта многим бунтарям было уже не по душе. Но Пушкин не мог двинуться за пределы Псковской губернии, а по почте обсуждать политические вопросы было невозможно. Их переписки невольно ограничивались литературными делами. Оба издателя «Полярной звезды» очень дорожили сотрудничеством Пушкина. Беспутный Левушка принес Бестужеву разговор Татьяны с няней и просил по 5 рублей за строчку. Бестужев знал, что эти деньги пойдут Левушке на кутежи, и поддразнил его. Промахнулся Левушка, продешевил, не спросил червонец за строчку. «Мы готовы золотом платить за золотые строчки». При всем своем восхищении стихами Пушкина издатели «Полярной звезды» не прочь были читать поэту наставления, в особенности Бестужев. Пушкин принимал их терпеливо. Он привык к дружеским поучениям, но и писать давно привык по-своему. В печатных своих статьях Бестужев восхвалял Пушкина восторженно, красочно, порой напыщенно. В «Цыганах» гений Пушкина восстал в первородной красоте и простоте величественной. Куда не достигнет отныне Пушкин? А в частных письмах корил за первую главу Онегина, за выбор темы, которая казалась ему мелкой, несерьезной. «Стоит ли вырезывать изображение из яблочного семени, подобно браминам индейским, когда в руках у тебя резец проксителя? Для чего ты из пушки стреляешь в бабочку? Дал ли ты Онегину поэтические формы, исключая стихов? Я вижу Франта, который душой и телом предан моде. Вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо сама холодность и мизантропия теперь в числе туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны, но они не полны. Ты схватил петербургский свет, но не проник в него. Прочти Байрона. Он, не знавший петербургского света, описал его схоже, там, где дело касалось до глубокого познания людей. У него даже притворное пустословие заключает в себе замечания философические, а про сатиру и говорить нечего. Я с жадностью глотаю английскую литературу и душою благодарен английскому языку. Он научил меня мыслить, он обратил меня к природе. Это неистощимый источник. Я готов даже сказать, нет никакого спасения, кроме английской литературы. Если можешь, учись ему, ты будешь вознагражден старицею за труды. 9 марта 1825 года. Бестужев не заметил, что русский поэт давно перерос своего английского собрата. За Онегина Пушкин заступился. Твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав, все-таки ты смотришь на Онегина не с той точки. Все-таки он лучшее произведение мое. Ты сравниваешь первую главу с Д.Ж. Никто более меня не уважает. Д.Ж. Первые 5 пьес. Других не читал. Но в нем нет ничего общего с Онегго. Где у меня сатира? О ней и помину нет в Евг-он. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры. Если уж и сравнивать Онегина с ДЖ, то разве в одном отношении? Кто милее и прелестнее, Татьяна или Юлия? Первая песня — просто быстрое введение, и я им доволен, что очень редко со мной случается. 24 марта 1825 года. Между ними шел бесконечный спор о сущности поэзии, о свободе поэта в выборе темы, о самоцельности поэзии. Тут Пушкин не шел ни на какие уступки. Он писал Вяземскому. «Эта поэма, — Чернец Козлова, примечание автора, — полна чувства и умнее Войнаровского. Но в Рылееве есть более замашки или размашки в слоге. У него есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал. Зато думы дрянь, и название сие происходит от немецкого «думма» — глупый, а не от польского, как казалось бы с первого взгляда. 25 мая 1825 года. Бестужеву он писал: «Я, право, более люблю стихи без плана, чем план без стихов». 30 ноября 1825 года. Ту же мысль позже еще острее Пушкин высказал в письме к Вяземскому. «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Май 1826 года. Что не мешало ему вкладывать в свою поэзию целые диссертации, но его задевала прозаичность рылеевской рифмованной публицистики. Он это откровенно высказывал. «Ты спрашиваешь, какая цель у цыганов?» — писал он Жуковскому. «Вот на! Цель поэзии — поэзия, как говорит Дельвик, если не украл этого. Думы Рылеева и целят, а все не впопад». Начало июня 1825 года. Рылеевские думы раздражали его тенденциозностью и плохими стихами. Он откровенно писал и самому Рылееву: «Что сказать тебе о думах? Во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы Петра в Острогожске чрезвычайно оригинальны, но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой, составлены из общих мест. Описание места действия, речь героя и нравоучение. Национального русского нет в них ничего, кроме имен. Исключаю Ивана Сусанина, Первую Думу. Покоей начал я подозревать в тебе истинный талант. Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Прощай, поэт, когда-то свидимся». Конец мая 1825 года. Вот эти последние строки Петра Великого в Острогожске, которые Пушкин похвалил. «Где ж свидание с Мазепой? Дивный свету царь имел. Где герою вождь свирепый клясться в искренности смел? Там, где волны острогощи в сосну тихую влились. Где в стране благословенной потонул в глуши садов городок уединенный острогожских казаков». Вряд ли Рылеев удовлетворился тем, что Пушкин похвалил это беглое описание казачьего городка. Ему, наверное, хотелось, чтобы автор «Вольности и деревни» похвалил его за политический пафос. Но этого не случилось. Пушкин искренне признавал за Рылеевым поэтическое дарование и потому не хотел отделываться общими вежливыми фразами, тем более что издали успел к нему привязаться. «Откуда ты взял, что я льщу Рылееву?» — писал он Бестужеву. «Мнение свое о его думах я сказал вслух и ясно, а о поэмах его также. Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своею дорогою. Он в душе поэт. Я опасаюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил. Тогда имел тому случай. Да черт его знал. Жду с нетерпением Войнаровского и перешлю ему все свои замечания. Ради Христа, чтоб он писал, да более, более. 24 марта 1825 года. Рылеев смиренно признавал превосходство Пушкина. «Ты всегда останешься моим учителем в стихотворном языке», — писал он ему и не скупился на похвалы. «Гений, сирена, чародей, ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца. Я разделяю твое мнение, что картины светской жизни входят в область поэзии». Да если б и не входили, ты со своим чертовским дарованием втолкнул бы их туда насильно. 12 февраля 1825 года. Пушкин, ты приобрел уже в России пальму первенства. Один Державин еще борется с тобой. Но еще 2-3 года усилий, и ты опередишь и его. Тебя ждет завидное поприще. Ты можешь быть нашим Байроном. Но ради Бога, ради Христа, ради твоего любезного Магомета не подражай ему. Твое огромное дарование, твоя пылкая душа могут вознести тебя до Байрона, оставив Пушкиным. Если бы ты знал, как я люблю, как я ценю твое дарование. 12 мая 1825 года. Такие восторженные приветы слышал Пушкин от всех поэтов. Вернее, получал, потому что он не слышал их голосов, был оторван от живого общения с ними. Дельвик писал ему: «Прозерпина не стихи, а пенье райской птицы. Слушая его, не заметишь, как пройдет 1000 лет». Жуковский говорил: «Ты создан, чтобы попасть в боги». Боротынский из Москвы писал: «Жажду иметь понятие о твоем Годунове. Чудесный наш язык ко всему способен. Это я чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. Иди, довершай начатое. Ты, в ком вселился гений, возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один то, что он совершал один, а наше дело — признательность и удивление». Декабрь 1825 года. Вяземский писал: «Твое море прелестно. Я затвердил его наизусть тотчас, а это по мне великая примета. Вообще стихи потеряли для меня это очаровательство невообразимое. Прежде стихи действовали на меня почти физически, щекотали чувства. Теперь надо было им задеть струну моего ума и сокровенные струны моей души, чтобы отозваться на мне. Ты играешь на мне на старый лад. Спасибо тебе, мой милый виртуоз. Пожалуйста, почаще бренчи, чтобы я вовсе не рассохся. Письмо Тани — прелесть и мастерство». 6 сентября 1824 года. Так писали ему лучшие поэты того времени. Это были искренние похвалы. В этом даровитом кругу было не в обычае льстить друг другу или скрывать свои мысли. Они были великие спорщики. Рылеев с Пушкиным горячо спорил в письмах о романтизме и классицизме. Рылеев, как поэт, как умный человек, понимал, что настоящий художник идет своей дорогой, не считаясь со школами и модными классификациями. Он писал: «Ни романтической, ни классической поэзии не существует. Истинная поэзия одна. Идеал поэзии, как идеал всего, к чему стремится дух человеческий, необъятен». И Пушкину он писал: «Твори прекрасное, и пусть другие в нем разбираются». Но поэты резко расходились в понимании задач поэзии. Рылеев придавал исключительное значение теме, содержание ставил выше формы. Для Пушкина они были неотделимы. Рылеев уговаривал Пушкина написать поэму о древней Псковской республике, которую Иоанн Грозный уничтожил в XVI веке. «Там, — писал Рылеев, — задушены последние вспышки русской свободы, настоящий край вдохновения. Неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы?» Январь 1825 года. Рылеев горячо нападал на Пушкина за его взгляды на дворянство, за то, что Пушкин утверждал, что дворянское происхождение делает русских писателей более независимыми, что он придавал значение истории своего рода и гордился своими предками. Рылеев принимал это за сословное чванство. На самом деле тут было не чванство, а исторический и психологический подход к родному прошлому, чувство связи с ним. Пушкин писал Бестужеву: «Наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем перед ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения. У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или содою, а тот является с требованием на уважение как 600-летний дворянин. Дьявольская разница». Начало июня 1825 года. По-видимому, на это и ответил Рылеев, когда писал Пушкину: «Ты сделался аристократом. Это меня рассмешило. Тебе ли чваниться 500-летним дворянством? И тут вижу маленькое подражание Байрону. Будь ради бога Пушкиным. Ты сам по себе молодец». Июнь 1825 года. Пушкин отбивался: «Мне досадно, что Рылеев меня не понимает. Ты сердишься за то, что я чванюсь 600-летним дворянством? Нота бене, мое дворянство старее. Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей? Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отсели гордость, etc. Не должно русских писателей судить, как иноземных. Там пишут для денег, а у нас, кроме меня, из тщеславия». Июнь 1825 года. Рылеев не сдавался. «Ты мастерски оправдываешь свое чванство 600-летним дворянством, но несправедливо. Чванство дворянством непростительно, особенно тебе. На тебя устремлены глаза России, тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин». Октябрь 1825 года. Теперь, через поколение, эти слова звучат напыщенно, театрально. Тогда они были полны опасного боевого значения. Близок был роковой день, когда дворяне-декабристы, по образному выражению Герцена, разорвали на Сенатской площади свои дворянские грамоты. Рылеев был один из их вождей и жизнью за это поплатился.